Истинный мир боевых искусств. Глава 90. Элита гвардии изысканного дракона. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Поздравляю вас с прохождением отборочного этапа! Джантань взял в руки рог и начал запечатывать его. Голос Джантаня был четким и громким. Ему даже не нужно было добавлять своему голосу энергии, чтобы все услышали его. Согласно правилам, надо пересечь границу в 20 шагов и твердо простоять в ней в течение 10 вдохов. И даже если после этого их отбросит рев тигра, они все равно пройдут отборочный этап. Прошло лишь несколько десятков людей. От 1000 человек осталось лишь несколько десятков. Число дисквалифицированных участников было до ужасного высоким. Все члены лагеря подготовки воинов племени Ляни были дисквалифицированы. И не только они. Даже слабые участники из племени Тао не избежали дисквалификации. Но выбывание из отбора никак не повлияло на них. Члены лагеря подготовки воинов племени Ляни были морально готовы к тому, что не смогут пройти королевский отбор. Но если Июнь занял первое место в отборочном этапе, то был ли это отбор честным? Они знали, что Июнь рос вместе с ними в бедной деревне, и он даже был голодающим бедняком. Так почему же Июнь так сильно отличался от них? Люди обычно вели себя таким образом. Если они встречали людей, благословенных небесами, то они могли спокойно принять их величие. Потому они не будут им завидовать, и даже будут восхвалять их, в надежде подмазаться к ним, чтобы обрести кусочек славы, став их последователями. Но они не могли принять, когда похожие на них люди, или даже те, кто хуже них, вдруг сбунтуются и превзойдут их по силе. Джантань вновь заговорил. «В соответствии с правилами королевского отбора, я должен спросить вас, готовы ли вы встать членами гвардии изысканного дракона? Если да, то вы проходите в полуфинал королевского отбора. Если же нет, то вы должны покинуть отбор». Слова Джантаня были простой формальностью, но правило есть правило. Он обязан был спросить. Никто не пожелал покинуть отбор, в том числе и Июнь. Ведь все они хотели стать членами гвардии изысканного дракона. Июнь начитался различных новелл своей предыдущей жизни, где главные герои могли спокойно пройти мимо больших фракций и легко отказаться от всех благ, пойдя в одиночку покорять мир. Лишь при поддержке чего-то великого человек мог позволить себе быть таким дерзким и самоуверенным. Но Июнь знал, что у него ничего такого не было. Его сила была лишь крошечным пузырем, и не имела никакого значения в этом мире. Лишь от слабого укола она лопнет. Кроме того, он пока не мог раздобыть самостоятельно как ресурсы для развития, так и техники для развития. Да ему даже еду раздобыть будет проблематично. Сейчас ему необходимо присоединиться к большой фракции, и, используя ее ресурсы и наследие, он сможет постепенно подняться на ноги и когда-нибудь стать могущественным правителем. После того, как он накопит достаточно сил, чтобы быть дерзким, он начнет свободно осуществлять свои желания. «Ты! Как твое имя? Сколько тебе лет?» Джантань посмотрел на Июня яростным и властным взглядом. Отвечая на вопрос командира, «Я Июнь! Мне 12 лет!» Ответил Июнь без всякой лести и высокомерия. «Отлично! Сейчас я должен объявить, что ты занял первое место в отборочном этапе!» «Если ты пройдешь королевский отбор и займешь первое место среди участников смертной крови, в тот же момент я назначу тебя воином элитного подразделения гвардии изысканного дракона!» Слова Джантаня были услышаны всеми, и они начали сильно завидовать Июню. Элита гвардии изысканного дракона. Даже у воинов гвардии изысканного дракона есть своя иерархия, потому к одним совсем другое отношение, чем к другим. Например, Джан Юйсянь, который ранее первый посетил племя Ляни, как раз был элитным воином гвардии изысканного дракона. Элитные воины пользовались большим преимуществом, нежели обычные воины. Преимущества включали в себя ресурсы развития, отдельные площадки для ускоренного повышения своего уровня и техники развития. Большинство воинов, выбранные на королевском отборе, как правило, становятся обычными воинами. Некоторые лучшие воины пурпурной крови, вроде первого и второго юных господ, могут стать элитными воинами. Но сейчас Джан Тань был готов сделать элитным воином ребенка, у которого даже молоко на губах не обсохло. Как остальные могли отнестись к такому спокойно? Насколько силен этот пацан? Уровень его развития не может быть выше, чем у нас! Что же до отборочного этапа? Раз Июнь занял первое место, его известность внезапно подскочила, даже превзойдя известность Тао Юньсяо. Некоторые думали, что тут что-то нечисто. Он мог как-то смухлевать или найти какую-то лазейку. Даже если все пошло по-честному, даже если Июнь сам все преодолел, на кой толк от его силы духа? Мог ли его дух убить кого-нибудь? Различные аспекты влияют на дух, включая силу, как один из самых малых компонентов. Но в бескрайней пустоши, где люди каждый день выживали, опасаясь зверей, здесь больше всего ценили силу. Такая показная вещь, как дух, был придуман народом Божественного Королевства. Для воинов бескрайней пустоши какое значение имел этот дух? И можно прокормить свою семью. Потому многие люди остались при своем мнении. Особенно Лян Ченюй и Тао Юньсяо. Лян Ченюй хотел встать и выступить против этого решения. Но Джан Тань был слишком властным человеком, который уже превзошел сферу пурпурной крови и был настолько силен, что Лян Ченюй и представить себе не мог. Перед Джан Танем Лян Ченюй не мог набраться смелости открыто подвергнуть сомнению его слова. Как может мышь выступить против льва? Но хоть Лян Ченюю и не хватало смелости, это не значит, что Тао Юньсяо был таким же. В этом мире не так много людей знали свое место. К тому же, Тао Юньсяо было всего 14, и он был чрезвычайно высокомерен. Так что он не боялся высказать напрямую все, что хотел. И когда Тао Юньсяо собирался открыть рот, суровый голос раздался в его ушах. «Юньсяо, даже не вздумай!» Тао Юньсяо сразу узнал голос своего отца. «Но, отец, я не могу это так оставить! Что за хрень творится с этим королевским отбором? Почему они не проверяют нашу силу? Разве не стало бы все понятно, если бы они узнали нашу силу? Но они проверяют всякую бесполезную хрень! Я не могу это принять!» После того, как Июнь обошел его во время отборочного этапа, Тао Юньсяо начал подсознательно принижать значение духа. «Если ты не согласен с этим, то превзойди его в полуфинале!» Просто ответил отец Тао Юньсяо. «Превзойти этого ребенка?» Фыркнул Тао Юньсяо без сомнений. «Он легко превзойдет его и даже полностью сокрушит». «Хорошо, я превзойду его! Первое место королевского отбора среди участников сферы смертной крови будет моим!» Тао Юньсяо сжал кулаки и уставился на Июня, излучая сильную враждебность. В это время отец Тао Юньсяо мгновение колебался, но все же послал свой голос Тао Юньсяо. Услышав его слова, глаза Тао Юньсяо загорелись, его голос дрожал от волнения. «Отец, что ты сказал, это правда? Я действительно могу это использовать? Племя больше не будет скрывать это?» «Да, все почти решено. Все время скрываться не выход, поэтому...» «Юньсяо, твой отец рассчитывает на тебя. Ты должен оправдать мои ожидания на этом отборе. Ты должен не только стать элитным воином гвардии Изысканного Дракона, но и сделать так, чтобы королевский отбор стал отправной точкой переселения нашего племени Тао на центральные равнины». «Я все понял». Тао Юньсяо сжал кулаки от волнения. Он никак не ожидал, что у почтенных старцев племени Тао такие амбиции. «Отлично! Именно я должен быть тем, кто напишет новую главу в истории племени Тао!» «Что же касается избиения Июня в полуфинале, с этой штукой даже вопрос не стоит, смогу ли я победить Июня. Раз племя больше не собирается скрывать это, я покажу всем, что значит быть лягушкой в колодце!» Тао Юньсяо взглянул на Июня, стоящего в толпе. Его глаза были полны презрения и насмешки. «Пускай ты и был в центре внимания на отборочном этапе, но я полностью сокрушу тебя в полуфинале!» После слов отца, Тао Юн Сяо был весь в предвкушении. Конец 90-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава 91. Еще одна встреча с Лин Синь Тун. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Глубокой ночью, недалеко от города племени Тао, был слышен четкий отзвук ударов кулаком. В воздухе слышался треск. Святыня племени Тао была покрыта толстым слоем ци, благодаря чему в радиусе сотен ли от святыни племени Тао не было лютых или пустынных зверей. Поэтому эта святыня считалась безопасным местом. Хотя так было лишь при нормальных обстоятельствах. Никто не отменял различные внештатные ситуации. Поглотив большое количество энергии за день, Июнь чувствовал, что его тело словно горит. Он не мог спать, потому Июнь ушел к ближайшей горе тренироваться. Все движения и стойки были частью кулака драконьей жилы и тигриной кости. Дерево шириной с женскую талию было сломано одним ударом Июня. Чем больше Июнь бил, тем больше восхищался, потому что ощущал неиссякаемое количество энергии в своем теле. Выполнив весь набор приемов кулака драконьей жилы и тигриной кости, несколько десятков раз, он все еще не устал и был полон энергии. Раньше, когда Июнь тренировался на заднем склоне горы племени Ляни, он полностью тратил свою энергию после 5 повторений всего набора приемов кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но сегодня он мог выполнять эти приемы непрерывно долгое время. Практикуя кулак драконьей жилы и тигриной кости, Июнь чувствовал, как в его теле с каждым ударом сердца пульсировал фиолетовый кристалл. С каждым биением сердца фиолетовый кристалл поглощал Юнь Ци неба и земли из окружающей среды. Июнь осознал, что энергия Юань Ци неба и земли в племени Тао была намного плотнее, чем на заднем склоне горы племени Ляни. Находясь в таком плотном слое Юань Ци неба и земли, Июнь мог ощутить, как его энергия быстро восстанавливалась, позволяя ему ощутить величайший комфорт. Так у святыни есть подобный эффект? Июнь наконец понял, что развитие высококлассной святыни давало многократный эффект. И это была лишь святыня племени Тао, которая считалась племенем средней численности в бескрайней пустоши. Если сравнить его с центральной частью божественного королевства Тайэ, то племя Тао было обычной деревней и не заслуживало какого-либо внимания. Если бы это был большой город божественного королевства Тайэ, или тренировочные земли гвардии изысканного дракона, или даже главный город империи, даже невозможно представить, как быстро будет происходить его развитие. Находясь в такой плотной среде юаньцы неба и земли, он решил заняться саморазвитием. Июнь вошел в состояние «нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня». Войдя в это волшебное состояние, он словно пытался что-то поймать. Это было похоже на мысль, но также и на некое понимание. Это было чем-то очень важным. Но всякий раз, когда Июнь собирался поймать эту мысль, она сбегала от него. Что же это было? Июнь гнался за ней снова и снова, но с каждым разом терпел неудачу. И будучи на грани изнеможения, он вдруг очнулся из этого состояния, похожего на транс. Он взглянул на небо. Луна уже находилась высоко над ним. Значит, сейчас было около 3 часов ночи. В горах дул довольно холодный ветер. Июнь был весь в поту и чувствовал себя выжатым, словно лимон. Дотронувшись до своего живота, он осознал, что вся потребленная им энергия из рога пустынного зверя была потрачена. И он снова голоден. «Но еще бы я не хотел есть», – скривился Июнь. Раз он был воином смертной крови 5-го уровня, то его тело все еще нуждалось в энергии, поступающей через пищу. и в момент сильного голода он мог съесть кучу еды. Кроме того, его аппетит сильно вырос после изучения техники глотания слона. У него пока не было пространственного кольца, чтобы взять с собой кучу мяса, покидая племя Ляни. Он мог есть лишь еду, которая предоставляла племя Тао для учеников. Даже если племя Тао было богато, а продукты были предоставлены гвардии изысканного дракона, стандартной порции июня было недостаточно. Если бы перед ним сейчас была жареная корова, Июнь чувствовал, что мог поглотить ее целиком. «Если бы я каждый день ел много мяса пустынных зверей, то моя сила, безусловно, росла бы быстрее». Думая об этом, Июнь осмотрел окрестности, где он устроил настоящий беспорядок. Многие деревья были расколоты, а глыбы из черной руды были полностью разрушены. Он даже не понял, что, находясь в состоянии, похожем на транс, нанес столько повреждений местности. «Интересно, если бы я сейчас сразился с Лин Синь Тун на ее подавленном третьем уровне смертной крови, какой был бы результат? Если бы она использовала только кулак драконьей жилы и тигриной кости, то я должен легко превзойти ее. Но если она будет использовать свою особую технику сутру сердца феи девяти небес, то нельзя сказать однозначно, кто победит». Вспомнив события двухмесячной давности, когда он проводил тренировочный бой с Лин Синь Тун, Июнь подумал, что Лин Синь Тун слишком сильно превосходила его по силе. Но сейчас его сила возросла, и он больше не должен быть намного слабее ее. Думая об этом, он внезапно что-то почувствовал и обернулся. Лишь от одного взгляда Июнь застыл в оцепенении. Он в изумлении смотрел на того, кто стоял недалеко от него. Не может быть. В девятке джанов, 33 метров от Июня, на сосне стояла девушка в белой одежде. И под порывами ночного ветра ее одежда слабо трепетала. Образовалась прекрасная картина. Ночь, луна, сосны, девушка в белом и горы. Июнь потрясенно смотрел на нее какое-то время. «Лин Синь Тун, почему она здесь?» «Точно. Старик Су говорил, что они пойдут в племя Тао. Но Июнь думал, что Лин Синь Тун и старик Су пришли в пустынное облако ради тренировок, и потому надолго не задержатся в племени Тао». «Ты сказал, что хочешь сразиться со мной?» — улыбнулась Лин Синь Тун. Июнь потерял дар речи. Что происходит? Когда он разговаривал сам с собой, он почти не издавал звуков, и даже сам Июнь не слышал себя. Каким же чувствами она обладает, чтобы быть способной услышать такое? Внезапно она появилась перед ним ночью в своем белом наряде, словно призрак. Июнь усмехнулся в душе и тут же подумал, как мужчина, что появление такого прелестного призрака было настоящим благословением свыше. «Ты прорвался на пик сборщика Ци», – спокойно произнесла Лин Синь Тун, словно констатировала давно известный факт. Июнь на некоторое время остолбенел и ощутил, что он ничего не мог скрыть от Лин Синь Тун. Возможно, Лин Синь Тун даже видела его порыв на отборочном этапе королевского отбора. Тот летающий корабль. Июнь вдруг вспомнил, что во время отборочных в небе парил летающий корабль. Июнь изначально думал, что там находится кто-то вроде судьи, и не стал обращать на него внимания. Возможно, внутри него была Лин Синь Тун. «Лин Гунян, ты видела меня в отборочном этапе?» – спросил Июнь с тревогой. Он очень переживал, что она узнала о существовании фиолетового кристалла. Но если задуматься, даже если Лин Синь Тун видела процесс прорыва, она не могла ничего заметить. Маловероятно, что она смогла заметить присутствие фиолетового кристалла в его теле. И маловероятно, что она видела следы того, что фиолетовый кристалл поглощал энергию. Ведь там были только огоньки, которые она не могла видеть. Это было ясно еще тогда, когда Лин Синь Тун и старик Су ничего не заметили при встрече с Июнем 2 месяца назад. «Да, видела. Видела, как ты прорвался на отборочном этапе. Похоже, ты отличаешься от остальных». Лин Синь Тун внимательно смотрела на Июня, отчего ему стало не по себе. Тщательно поразмыслив, Июнь подумал, что свой прорыв он мог объяснить той ценной едой, которую он якобы съел по предположению старика Су, сказав, что она еще не полностью переварилась. Но на самом деле Лин Синьтун уже поняла, что у Июня есть секрет. Но многих воинов в этом мире были секреты. Многим гениям повезло столкнуться с чем-то ценным. Этот мир существовал уже давно и имел богатую историю. Тут было рождено множество могущественных мастеров, и эти мастера оставили после себя множество возможностей. Некоторые из них были как огромными, так и маленькими, так что не было ничего удивительного в нахождении одного из их наследий. Лин Синьтун ранее исследовала загадочные руины и нашла немного хороших ценностей, но они были настолько слабы, что она даже не стала брать их. «Ну, так мы будем сражаться?» – вдруг спросила Лин Синьтун. Конец 91 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 92. Еще один тренировочный бой. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Июнь был в ступоре. Мы действительно собираемся драться? Быть того не может. Ранее мы провели бой лишь из-за старика Су, который подначил Лин Синьтун сразиться со мной. Июнь был уверен, что сама Лин Синьтун не хотела проводить тот тренировочный бой. Между ее уровнем развития и его слишком большая пропасть. Это похоже на избиение ребенка взрослым. Но, возможно, это потому, что у Лин Синьтун нет ни капли высокомерия. Потому она и не возражала против снижения своего уровня развития, чтобы дать ему пару советов. И именно потому она согласилась на их бой. «И ради чего сражаться сегодня?» Июнь озадаченно спросил. «Лин Гунян, прошу, не шути над смиренным мной. Зачем нам сражаться?» Лин Синьтун потрясла головой. «Я не люблю шутить. А что насчет причины? Это связано с моим секретом». «Секретом?» В Июне проснулось любопытство. «Какой же секрет может быть у такой необыкновенной девушки?» Стоит сказать, что, будучи современным пользователем интернета, Июнь любил различные сплетни и слухи. Но раз она не хотела что-нибудь говорить, он не стал углубляться в тему. «Но... мой желудок пуст, и у меня совсем не осталось сил». Июнь потер свой желудок с кривой улыбкой. Лин Синьтун спрыгнула с дерева и встала перед Июнем. С движением ее пальца мимо пронеслась вспышка света. Июнь машинально поймал вылетевший предмет и взглянул на него. Он увидел красный кристалл размером с арахис. Он был похож на кристаллизированную кровь и испускал ауру пустой энергии. «Это... неужели реликвия пустынной кости?» взволнованно спросил Июнь. «Легендарная реликвия пустынной кости, созданная самим пустынным мастером небес, которая стоит целое состояние. Только богатые и благородные люди имели возможность насладиться ей». «Нет», — Лин Синьтун покачала с головой. «С твоей нынешней силой, если ты съешь реликвию пустынной кости, то можешь взорваться. Это реликвия лютого зверя, которая была создана мной. Обычно, когда дети из больших семей говорят, что едят реликвии пустынной кости для своего развития, большинство из них на самом деле поглощают реликвии лютого зверя. Вроде той, что сейчас у тебя в руке». «Реликвия лютого зверя». Июнь был ошеломлен, но все поняв, быстро оправился. «Верно. Лютых зверей было во много раз больше, чем пустынных зверей. Во всем пустынном облаке, за пределами территории людских святынь, обитали лишь лютые звери. Эти лютые звери обладали силой поглощать юань ци неба и земли, благодаря чему они могли становиться сильнее. Убийство этих лютых зверей могло легко обеспечить людей сырьем для создания реликвий. Многие из этих реликвий лютых зверей употреблялись большими фамильными кланами. Но Лин Синьтун сказала, что эта реликвия лютого зверя была создана ей. И внезапно Июнь осознал, что юная девушка перед ним являлась пустынным мастером небес. Или, по крайней мере, почти пустынным мастером небес. Не зря говорят, что сравнивая себя с кем-то, можно лопнуть от злости. Она была не только знатного происхождения и чрезвычайно сильной девушкой, но также являлась пустынным мастером небес. Она столького достигла в ее-то возрасте. Это просто не могло не вызвать зависти. Твоя сила поднялась до уровня сборщика ЦИ. Потому, чтобы сразиться с тобой, я повышу свой подавленный уровень на 1. То есть я снижу свою силу до 4 уровня смертной крови. Я буду использовать лишь кулак драконьей жилы и тигриной кости. Но тебе следует быть осторожным. В предыдущем бою я сражалась не в полную силу, потому что отвлеклась. Но сегодня такого не будет, сказала Лин Синьтун слабым голосом. Причиной ее рассеянности в прошлом бою были, конечно же, изменения, которые она почувствовала в своих меридианах. Кроме того, меридианы Лин Синьтун немного развивались, когда она использовала кулак драконьей жилы и тигриной кости против Июня. Так что сегодня она снова собиралась использовать кулак драконьей жилы и тигриной кости. «Спасибо, Лян Гунян, за совет. Я буду осторожен». Июнь начал катать в руках реликвию лютого зверя и заметил, что она испускала дразнящий аромат, словно была чрезвычайно вкусным блюдом. Под светом луны реликвия отсвечивала красным, но при этом была прозрачной, словно кристалл. Она поистине была произведением искусства. Было очень завидно, что Лин Синьтун способна создать такую прекрасную реликвию лютого зверя. Но независимо от того, насколько красивой она была, Июню было необходимо съесть ее, чтобы набраться сил. Он просто бросил ее в рот, словно ел попкорн. Это был первый раз, когда он ел такую изысканную и ценную еду. Он понял, что эта реликвия была не такой уж и крепкой, как вначале думал. Да, она была жестковата, но ее можно было разжевать зубами. Пока Июнь жевал реликвию, из нее выплескивалось что-то по вкусу напоминающее изысканное вино, заполняя весь рот. Вкусно. Действительно вкусно. Так вот, какова на вкус реликвия лютого зверя. Если бы я часто ел ее, боюсь, я бы подсел. Но все же реликвии лютого зверя не способны заменить еду. Совсем другое ощущение, чем от курицы, запеченной в соли. Поедание вкусных блюд было наслаждением. Питье алкоголя было другой формой наслаждения, как и курение. Хотя эти три вещи тяжело сравнивать, потому как одно не могло полноценно заменить другое. Как только реликвия попала в его желудок, теплая энергия распространилась по всему телу Июня. Его пустой желудок вдруг стал полон, и Июнь почувствовал, как теплая энергия начала бушевать в его теле, пытаясь вырваться наружу. Теперь он действительно хотел сразиться и насладиться боем. Июнь взбудораженно смотрел на Лин Синьтун. Раз он полон энергии, то ему нужна помощь, чтобы потратить эту энергию на собственное развитие. И раз перед ним был тренер такого высокого уровня, как он мог не быть взволнованным? Хотя он и был на пике сборщика ЦИ, его сила сильно возросла, но у него был существенный недостаток. Ему сильно недоставало настоящего боевого опыта. И этим он сильно уступал Лян Ченюю. Лян Ченюй ежедневно проводил тренировочные спарринги с Яо Юанем. А поскольку Яо Юань раньше был воином пурпурной крови, его жизни было много кровопролитных битв. И потому его опыт сражений, который он передал Лян Ченюю, был поистине выдающимся. Что же до Июня, он не знал, какие приемы или техники лучше применять в бою. Все, что у него было, это лишь закаленное тело и 2 реальных боя. Его боевое мастерство было очень слабым. Но теперь он мог сразиться с таким мастером, как Лин Синьтун, которая поможет ему избавиться от его слабости. Июнь был так взволнован, что показал рукой Лин Синьтун нападать первой, лишь коротко бросив «нападай». Но Июнь быстро понял, что не стоит так распаляться, иначе он пожалеет об этом. После того, как Июнь призвал Лин Синьтун напасть, она тут же исчезла из его поля зрения. Казалось, что за одно мгновение Лин Синьтун телепортировалась к Июню. Он лишь увидел размытую тень перед тем, как ощутил удар в грудь, словно его приложили кувалдой. Ладонь Лин Синьтун ударила Июня в грудь, и он почувствовал, что его кости словно прогнулись внутрь, а его органы были в беспорядке. Это было очень болезненно. Эта девушка могла выглядеть слабой, но она была настоящим тиранозавром среди людей. Июнь врезался в большое дерево, сломав его пополам. Из его глаз посыпались искры, и он изо всех сил пытался подняться. К счастью, он съел лишь реликвию лютого зверя, если бы Июнь съел что-то вроде запеченной курицы, то сейчас бы все это вышло наружу. В этот момент Лин Синьтун смотрела не на Июня, но на свои руки. То загадочное чувство все же не появилось от этого удара. Так ей тогда на самом деле показалось. Лин Синьтун была немного разочарована. Она тут же посмотрела на Июня, равнодушно бросив: «Ты был слишком беспечен. Настоящие воины заранее сужают свои зрачки при столкновении с врагом. Таким образом, они могут наблюдать за каждым движением противника. До того, как я атаковала, пусть твои глаза и смотрели на меня, но они смотрели не на мои движения, а на лицо». Когда она произнесла эти слова, Июнь покраснел. Глаза этой девушки были по-настоящему жесткими. «Даже если ты заметила это, то не нужно было говорить это вслух». Июнь прокашлялся и, восстановив свое душевное спокойствие, стал со всей серьезностью наблюдать за каждым движением Лин Синьтун. До этого Июнь действительно был слишком беспечен. Он лишь подсознательно засмотрелся на лицо Лин Синьтун. Июнь не был опытным воином, потому он не мог сразу же начать подражать Лин Синьтун в сужении зрачков и наблюдении за каждым движением. Пусть Лин Синьтун и была красивой, но они просто встретились как ряски на воде. У него было хорошее впечатление о ней, но и только. Конец 92 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 93. Снова это чувство? Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Увидев, как Июнь быстро успокоился и сосредоточил свой взгляд, Лин Синьтун удовлетворительно кивнула и потом снова напала. Быстро, как молния. В этот раз Июнь увидел ее движение. Он увидел, как под ногами Лин Синьтун треснул камень, когда она вытянула свою белую, словно снег, ладонь в направлении его живота. Он смог даже определить, что это был прием «Нефритовые клыки свирепого тигра» из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но увидеть не значит уклониться. Июнь никак не мог избежать этого приема. У него даже не было времени заблокировать эту атаку. Он мог лишь подсознательно выгнуть тело и напрячь мышцы, чтобы хоть немного ослабить урон и выдержать удар. После напряжения мышц живота, его сопротивление атакам стало гораздо сильнее. Но несмотря на это, Инь все же отлетел спиной вперед и врезался в груду камней. Из его горла вырвалась струйка крови, и он тут же сплюнул ее. «Черт! Слишком быстро!» Июнь вытер кровь с губ. Серьезная Лин Синьтун полностью отличалась от той Лин Синьтун, что он когда-то встретил. А ведь она еще снизила свою силу до 4 уровня смертной крови. Ведь он превосходил ее на целый уровень. Почему же пропасть между ними была столь велика? Лин Синьтун, словно прочитав мысли Июня, объяснила. «Разделение на уровни в сфере смертной крови лишь условное и не отображает реальной силы. На уровне грома кости человека должны издавать громовой звук, потому возьмем для примера двух разных воинов. У обоих кости способны издавать громовые звуки, но будут ли они одинаково сильны?» Ответ Лин Синьтун полностью развеял сомнения Июня. «Верно. Все люди, находящиеся на одном уровне, будут отличаться друг от друга. Даже снизив свою силу до 4 уровня смертной крови, ее 4 уровень совершенно отличался от других на том же уровне». «Я все понял. Нападай». Июнь прекрасно понимал, что его сила уступает Лин Синьтун. Но даже так... Истинный мастер должен узнать, как получать удары, прежде чем сможет наносить их. Если его не будут бить, то как он накопит боевой опыт? Но даже если он будет грушей для битья, Июнь не хотел полностью проигрывать. Ему было необходимо вернуть хотя бы часть своей гордости. Июнь уже множество раз был отправлен в полет Лин Синьтун. В этот раз он отлетел в лес, сломав несколько веток у деревьев. У каждого из них были свои мотивы. Лин Синьтун искала причину, почему ее меридианы тогда так странно отреагировали на прикосновение к Июню, а Июнь просто хотел стать сильнее. «Я не могу избежать удара. Я все еще не могу уклониться. Ее скорость слишком быстра для меня. Я еле поспеваю за ее движениями. Я вижу лишь размытый послеобраз, и когда мое тело только начинает реагировать, я сразу же получаю удар. Удары Лин Синьтун были хорошо поставлены, и хотя от них тело Июня сильно болело, посылаемая ею сила влияла лишь на его мускулы и кости. Такие атаки не только не нанесут вреда Июню, но закалят тело, избавляя от вредных примесей. Лин Синьтун делала это, потому что не хотела быть в долгу у Июня. Ведь она захотела провести с ним бой из-за своих инь-меридианов. Чтобы разобраться с тем, что она тогда испытала, ей нужно побить Июня. Но от этой мысли ей становилось плохо. Таким образом, в виде компенсации, она решила помочь Июню стать сильнее и отточить его боевой опыт. Согнувшись, Июнь тяжело дышал, опершись руками о каменный пол. Его поза очень сильно напоминала позу лягушки, которую практиковал Оуян Фэн. Июнь находился в такой позиции, потому что у него не было другого выбора. Преимуществами такой позы были быстрота выброса силы и отсутствие надобности сгибать ногу перед броском. Также эта поза делала его тело короче, благодаря чему уменьшалась поверхность, которую можно ударить. И потому осталось меньше мест, которые нужно было защищать от атак Лин Синьтун. «Я немного могу видеть ее движения, но не могу уклониться от них. Скорость моего тела слишком медленная и не в состоянии поспевать за ней. Как мне справиться с этим?» У него не было шансов справиться с ней, потому что его тело слишком медлительное. Но вдруг в голове Июня промелькнула вспышка света. «Верно. Когда я раньше уклонялся от ее движений, я двигал всем телом, и, естественно, я был медленнее». Когда Лин Синьтун ударяла ладонью, Июнь хотел отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать удара. Но он так и не смог этого сделать. Телу человека, чтобы выйти из состояния покоя и ускориться, нужно сконцентрировать все процессы в единое целое. Если он сделает шаг назад, то ему не нужно двигать всем телом, чтобы избежать удара. И пока он изменяет положение своего тела при наименьшем количестве движений, сможет ли он уклониться от ее ладони? Центр тяжести Июня не изменится, но изменится лишь его позиция, благодаря чему его способность увернуться сильно возрастет. Мгновенно осознав это, Июнь ощутил, как его ум прояснялся сильнее обычного, а все тело снова было полно энергии. Увидев, что лодыжки Лин Синьтун сделали мягкое движение, Июнь знал, что Лин Синьтун сейчас ударит. Лин Синьтун всегда делала это небольшое движение перед атакой. На самом деле, она могла не делать этого движения. Но Лин Синьтун делала его специально, чтобы предупредить Июня. Июнь ощутил необычайную ясность ума. Его взгляд охватывал каждое движение Лин Синьтун. Даже ночной ветерок передавал ему информацию о ней. Июнь даже знал о сердцебиении и частоте дыхания Лин Синьтун. «Нападай!» – закричал в сердцах Июнь, и в тот же момент она атаковала. Ее скорость, как всегда, была быстра, и мгновение ока она оказалась перед Июнем, преодолев расстояние в 10 джанов. Но в этот момент Июнь почувствовал, что время словно замедлилось. Это чувство было таким же, как несколько месяцев назад, когда Джао Тэджу ворвался в дом и схватил его. Июнь мог легко видеть движение Джао Тэджу, и у него была возможность убить его за одно мгновение. И сейчас у Июня было похожее чувство. Движения Лин Синьтун замедлились. Раньше он мог видеть лишь размытый послеобраз ее движений, но теперь он мог разглядывать каждое ее движение более детально. Он даже мог заметить, что ладонь Лин Синьтун не была прямой, но слегка согнутой. Ее ладонь была слегка сжата, словно она пыталась поймать муху. И эта ладонь неслась прямо к его правой груди. «Пора!» Июнь стиснул зубы и направил энергию в ноги. Он резко согнул их, откинувшись назад так, что казалось, будто его тело вот-вот потеряет равновесие. Правая грудь Июня, в которую целилась Лин Синьтун, быстро сместилась назад, в то время как левая рука Июня двинулась вперед, сжав кулак. Наклонив свое тело до состояния, когда он почти потерял равновесие, Июнь сумел избежать удара Лин Синьтун. Раздался треск. Сильный порыв ветра от ее удара разорвал одежду на груди Июня. Его грудь пронзила боль. Даже после уклонения от прямого удара Лин Синьтун, ее атака все еще была такой болезненной. Эта девка точно не собирается сдерживаться. Июнь усмехнулся в глубине души. Теперь он отлично понял слова Лин Синьтун о том, что она в прошлом бою не была серьезна. Было невежливо мне ответить ей взаимностью. Июнь принимал ее удары всю ночь и теперь смог уклониться от одного. Как он мог упустить такой замечательный шанс для контратаки? Прежде тем, как его тело потеряло равновесие, он направил кулак левой руки в живот Лин Синьтун. В этот момент тело Июня находилось очень близко к телу Лин Синьтун. Настолько близко, что он смог ощутить тонкий аромат женского тела. Угол удара был крайне неожиданным и ловким, так как Июнь находился слишком близко к телу Лин Синьтун. Тело Июня издало звук спущенной тетивы. Это была его сухожилие. И Июню удалось мастерски овладеть техникой кулака драконьей жилы и тигриной кости. До такой степени, что каждый его удар инстинктивно добавлял силу его сухожилий. Он ударил. Он точно ударил ее. Июнь в глубине души ликовал, и пока он был максимально сосредоточен на бое, Лин Синьтун внезапно ослабила бдительность. В тот момент, когда ее ладонь слегка задела грудь Июня, Лин Синьтун ощутила слабый прилив холода. Этот холод проник в ее меридианы, словно капля воды, пересохший колодец. Хотя этот холод мгновенно исчез, но этого было достаточно, чтобы душевное спокойствие Лин Синьтун дрогнуло на мгновение. Снова это чувство? Конец 93 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 94. Для чего тебе это? Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. В тот момент, когда Лин Синьтун снова ощутила то загадочное чувство, она почувствовала жжение на коже. Это удар Июня достиг ее живота. «А?» Быстро среагировав, Лин Синьтун резко отступила. Сейчас ее скорость была даже выше скорости удара Июня. И хотя Июню и удалось задеть ее живот, когда она отвлеклась, но когда Лин Синьтун опомнилась, Июнь не смог угнаться за ее скоростью. Удар Июня, безусловно, задел тело Лин Синьтун. Но из-за ее поспешного отступления она не получила удар в полную силу. Июнь почувствовал, словно ударил комок ваты. Брови Июня резко поднялись. Его всю ночь избивали, как боксерскую грушу. И ему, наконец, удалось один раз поразить Лин Синьтун. Но она отступила так быстро, словно он вовсе не попал по ней. Июнь не мог принять этого. Он не хотел позволить Лин Синьтун полностью отступить, потому он метнулся вперед, и вместо кулаков, образовав пальцами когти, он начал махать ими перед собой. Этот прием назывался «разрушающие камни тигринные когти». Когда Июнь начал движение, за его спиной появились фантомные изображения тигра, созданные Юань Синь неба и земли. Тигр взревел и прыгнул в сторону Лин Синьтун. В этот момент Лин Синьтун даже могла почувствовать порыв ветра, образованный ревом тигра. Возникшее чувство, словно на нее прыгнул настоящий тигр. «Э?» Увидев фантомное изображение тигра, Лин Синьтун была сильно удивлена. Из-за небольшого ошеломления ее шаги немного замедлились, благодаря чему Июне удалось когтями сорвать ленту с ее талии. Фантомное изображение тигра взорвалось перед Лин Синьтун. В то же время послышался звук трескающейся ткани, а Лин Синьтун попыталась одновременно контратаковать и защищаться. Лента на талии Лин Синьтун была порвана. «Ах ты!» Реакция Лин Синьтун была чрезвычайно быстрой. Мгновенно развернувшись, она покрыла свое тело юаньси неба и земли и запрыгнула на ветвь сосны. Что же до разрывной ленты? Оно осталось в руке у Июня. «Ой!» Июнь замер. Лин Синьтун сердито пялилась на Июня. Июнь же посмотрел на ленту в своей руке, а затем на Лин Синьтун, стоящую на сосне. Ситуация тут же стала неловкой. На самом деле, в порванной ленте не было ничего особенного, но она была расположена на талии Лин Синтун, отчего И Юнь почувствовал себя неловко. «Я не нарочно, к тому же...» И Юнь невинно указал на свою грудь, где его одежда была разорвана порывом ветра, образованным ладонью Лин Синтун. «Было предельно ясно, что И Юнь имел в виду, ты порвала мою одежду и даже оголила часть кожи, а я же просто вытащил твой пояс». Конечно же, по сравнению с одеждой Лин Синтун, обноски Июня выглядели просто ужасно. Лин Синтун не знала, плакать ей или смеяться, но она не стала развивать эту тему, ведь в ее глазах Июнь был совсем еще ребенком. У 12-летнего ребенка не могло быть плохих намерений. И хотя Июнь мог оторвать ее пояс только потому, что Лин Синтун была сбита с толку, она все еще была впечатлена. Все потому, что Июнь смог уклониться от ее удара ладонью. Лин Синтун была удивлена, что прогресс Июня был настолько быстрым лишь после первого дня тренировочных боев. Она не дала ни одного совета Июню. Он сам все схватывал на лету. То, что Июнь сумел уклониться от ее ладони, может показаться простым делом, но на деле это было очень трудно осуществить. Для этой техники даже есть специальное название – предельная концентрация. С помощью мельчайших движений избежать атаки противника за одно движение человек мог защитить свои самые слабые места. Эта техника также может помочь приблизиться к противнику и контратаковать, когда движение противника еще не завершено. Раз Июнь способен сделать это в 12 лет, то его можно считать истинным гением. Конечно же, его гениальность касается только его восприимчивости и координации тела. К тому же, Лин Синтун больше всего волновала странная реакция внутри ее меридиан в момент прикосновения. В этом мире мало людей рождалось с инь-меридианами. В совокупности с тем фактом, что люди с инь-меридианами находились в критическом состоянии, они не могли долго жить. Простолюдины, находясь в таком состоянии, как правильно, умирали в возрасте 20 лет. Даже среди семей мастеров боевых искусств, лишь немногие семьи будут тратить необходимые ресурсы на человека с такой патологией. Потому было очень мало информации об инь-меридианах. Лишь немного записей удалось найти, в которых говорилось «инь-меридианы – патология меридианов». Ее невозможно вылечить, и человек с ними не сможет долго заниматься боевыми искусствами. Лин Синтун искала способ, чтобы открыть свои инь-меридианы. И теперь, хотя тело Июня так странно повлияло на нее, Лин Синтун не знала, что это могло значить. «Июнь», — тихо сказала Лин Синтун. «Да? Сестрица-богиня что-то хочет сказать?» Июнь оказался очень послушным, и его речь стала слаще. Лин Синтун спрыгнула с сосны и сказала: «Ты применил прием, разрушающий камни тигринные когти. Заметил ли ты, что из юаньси неба и земли позади тебя было сформировано фантомное изображение тигра?» «Фантомное изображение тигра, образованное из юаньси неба и земли?» Июнь покачал головой. Когда он использовал разрушающие камни тигринные когти, он лишь был сосредоточен на том, чтобы полностью не проиграть Элин Синтун. А про то, что у его удара была внушающая аура, он даже не заметил. Июнь вспомнил, что в виденных им драмах жанра уся, когда используют навыки вроде 18 ладоней усмиряющих дракона, то в небе появляется летающий золотой дракон. Фантомное изображение сформировалось из юаньси неба и земли, так что его удар был похож на это. Лин Синтун сказала: «Каждое движение воина может повлиять на юаньси неба и земли. На определенном уровне, когда воин атакует, юаньси неба и земли невольно само образует фантомное изображение. Как правило, такая способность появляется только после достижения сферы пурпурной крови. Но ты лишь на уровне сборщика ЦИ. Так что если рассуждать логически, то ты не должен обладать этой способностью. Но поскольку у тебя есть закаленное тело и пульс дракона, твои меридианы шире, чем у обычных воинов. Возможно, они даже шире, чем у воинов на среднем уровне сферы пурпурной крови. И потому ты можешь создавать фантомные изображения из юаньси неба и земли лишь своими ударами». вливая в свои движения юаньцы неба и земли, можно увеличить силу и скорость твоих движений. Кроме того, движение, которое ты использовал, чтобы уклониться от моей ладони, является начальным этапом техники движения, известной как предельная концентрация. Уклонение от атак противника с помощью мельчайших движений – это и есть предельная концентрация. У этой техники отработки движений, кроме начального этапа, также есть стадия небольшого успеха, которая может заимствовать силу противника для помощи в уклонении. Даже если я расскажу об этом подробнее, то тебе будет трудно это понять. Все будет зависеть лишь от твоего неторопливого и тщательного постижения техники. Если ты смог выполнить эти два умения на уровне сборщика Ци, то можно сказать, что ты выдающийся воин. Сейчас тебе необходимо тщательно оттачивать их до совершенства. Услышав комплимент от Лин Синьтун, Юнь смущенно почесал затылок. Фантомное изображение юаньцы неба и земли, техника движения, предельная концентрация. Юнь ничего не знал об этом, но после осмотра Лин Синьтун он многое узнал от нее. По крайней мере, в краткосрочной перспективе у него была цель тщательно изучить эти две техники. Что же до стадии малого успеха техники предельной концентрации, где с помощью силы врага, можно уклониться от ударов? Эта техника выглядит слишком загадочно, потому стоит сейчас про нее забыть. Июнь снова приоткрыла рот Лин Синьтун. «Слушаю, сестрица-богиня, что такое?» Июнь заметил, что Лин Синьтун что-то гложет, но она все же не решалась это рассказать. Лин Синьтун закусила губу, посмотрев на ладони Июня. Оба раза она чувствовала странное ощущение, когда дотрагивалась до тела Июня. Их физический контакт во время битвы был мимолетным, но что если они будут касаться друг друга в течение длительного времени? Произойдет ли что-то особенное? Думая о такой возможности, Лин Синьтун не могла отделаться от мысли поскорее проверить это. Но слишком долго касаться кого-то противоположного пола было слишком неловко. Также, если она попросит об этом, кто знает, о чем подумает Июнь. Он может посчитать это странным. «Он же просто ребенок, так что ничего страшного», — сказала себе Лин Синьтун, поманив Июня. Не понимая причины, Июнь все же послушно подошел к Лин Синьтун. Он не знал, чего хотела Лин Синьтун, но после ее следующих слов он ошеломленно замер. «Могу я пощупать твою руку?» Лин Синьтун не смогла придумать более пристойного выражения и решила просто спросить напрямик. «Э?» Июнь короткое время никак не реагировал, ведь ее просьба была очень странной. «Для чего тебе это?» Услышав подобную фразу от Июня, сказанную не задумавшись, Лин Синьтун поперхнулась. «Я...» 12-летний ребенок должен быть довольно глупым, и после таких слов старшей сестры, простой ребенок бы просто протянул руку, не спрашивая причины. Но этот вопрос Июня заставил Лин Синьтун застыть в нерешительности. «Я хочу кое-что проверить». Лин Синьтун было трудно выдавить эти слова, потому что это слишком смущало. Конец 94 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 95. Звездное небо. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. «Э?» Июню стало любопытно, что же такое хотела проверить Лин Синьтун. Но раз она не стала объяснять, он знал, что ответа так и не дождется. Он чувствовал, что Лин Синьтун была чистой и благородной девушкой. Любой мог заметить, что ее кристально чистые глаза были полностью невинны. Увидев руку Июня, Лин Синьтун неуверенно сделала шаг вперед и, сократив расстояние между ними, сказала: «Подними ладонь». Июнь послушно протянул руку. Увидев протянутую ладонь Июня, щеки Лин Синьтун немного покраснели. Сама она немного колебалась, но все же протянула свою ладонь и прижала ее к ладони Июня. Под сосной стояли два человека в трех чи друг от друга, сцепившись ладонями. Под светом луны тени двух фигур слились вместе. Казалось, что подобная живописная сцена навеки замерла. «Как холодно!» Это первая мысль Июня. Хотя он и сражался с Лин Синьтун, и у них даже был физический контакт, но из-за наличия энергии Июнь никогда не чувствовал ее прикосновений. Но сейчас он смог по-настоящему ощутить ее касание. Ее рука была холодной и мягкой на ощупь, как прикосновение к глади чистой воды. Почему она такая холодная? Обе ладони были примерно одного размера, идеально подходя друг к другу. Лин Синьтун закрыла глаза. Ее ресницы слегка подрагивали, словно она надеялась, что с закрытыми глазами сможет почувствовать то самое ощущение. И пока она молча замерла, Июнь тоже не издавал ни звука. «Это чувство». Закрыв глаза, Лин Синьтун искала любые изменения в ее меридианах. У нее возникло странное чувство, что этот ребенок был похож на бесконечное звездное небо. Ей казалось, словно она погрузилась в это ночное небо и глубоко почувствовала огромные просторы этого бесконечного неба. Это было чудесное чувство. Хотя она и знала, что все это лишь игра ее воображения, но эта иллюзия была слишком реальна. Таким образом, Лин Синьтун не смогла удержаться и открыла глаза. Под слабым светом звезд перед ней появилось детское, но удивительно красивое лицо. Эти глаза были черными и блестящими, как самый чистый в мире черный оникс. И находясь перед парой таких черных глаз, Лин Синьтун смогла отчетливо увидеть свое отражение. Эта сцена по неизвестной причине произвела глубокое впечатление на Лин Синьтун. Расцепив руки, она неосознанно отступила на пару шагов, словно была напугана чем-то. Нет. Хотя в тот момент Лин Синьтун и увидела иллюзию, но то ощущение, которое она искала, так и не появилось. Это словно ловить ветер и хватать тени. Она не нашла и следа того ощущения. Лин Синьтун была разочарована. Но что это была за иллюзия звездного неба? Лин Синьтун колебалась некоторое время, прежде чем вновь сцепиться ладонями с Июнем. Но и в этот раз ничего не произошло. Она ничего не ощутила в своих меридианах, и не было больше никакой иллюзии звездного неба. Она подняла глаза в небо и увидела, что луна все так же висела на небосводе, словно ничего не произошло. Лин Синьтун вздохнула. У нее ничего не вышло, но когда она получше поразмышляла над этим, то поняла, что не было причин чувствовать разочарование. Ведь все было нормально. Как она могла надеяться, что ребенок вроде Июня сможет соединить ее поврежденные меридианы? Это просто невозможно. «Я буду ждать тебя завтра ночью в этом же месте». Сказав это, Лин Синьтун плавно взлетела и словно ее унесло порывом ветра. Она пропала вдали. У Июня до сих пор было множество вопросов. Он не знал, зачем Лин Синьтун пришла сразиться с ним. Но Июнь не стал переживать об этом, потому что все это было выгодным для него, и он с нетерпением ждал следующей встречи. После ухода Лин Синьтун сам Июнь не спешил уходить. Хотя уже была поздняя ночь, но он лишь недавно съел реликвию лютого зверя, и потому его все еще переполняла энергия. Как он мог упустить такую прекрасную возможность потренироваться? Он мог тренироваться, пока у него есть энергия. Ведь невозможно тренироваться без энергии. После их боя у Июня было несколько мыслей о том, чем ему сейчас заняться. Прежде всего, он думал о фантомных изображениях, созданных из юаньцы неба и земли, а также о технике отработки движений «Предельная концентрация». Чтобы следовать пути боевых искусств, необходим талант, но еще больше требуется тяжелое упорство труда. Талантливый человек, который не уделяет должного времени тренировкам, будет отставать от других. Пусть врожденный талант Июня был посредственным, но фиолетовый кристалл прекрасно компенсировал эту слабость. Потому Июнь не переживал об этом. Но ничто не могло заменить тяжкий труд. Тут он мог рассчитывать лишь на себя. Июнь начал посылать удары в воздух. Большой кусок черной руды был разрушен Июнем, отчего вокруг взлетела каменная крошка. Но было жаль, что фантомное изображение тигра из Юаньцы неба и земли так и не появилось. А что же до техники предельной концентрации? Для её дальнейшего понимания ему требуется оппонент. Следовательно, сейчас Июнь не мог добиться прогресса в этих двух техниках. И потому Июнь вошёл в состояние, похожее на транс. Очутившись в духовном мире, Июнь начал развивать технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. И тут он снова ощутил некое таинственное чувство. Но когда Июнь попытался поймать его, у него ничего не вышло. «Учитель, ему удалось создать фантомное изображение из Юаньцы неба и земли, а также познать технику предельной концентрации». Стоя в лесу, Лин Синьтун спокойно наблюдала за тренирующейся фигурой Июня, обратившись к старику Су, стоящему рядом с ней. «Угу, я видел. Восприимчивость этого ребёнка действительно не дурна. Он наверняка познал не только эти две техники. Нам следует подождать и посмотреть, что же ещё он припас для нас. Завтра начнётся полуфинал королевского отбора, и я хочу увидеть, как он проявит себя». Во время отборочного этапа королевского отбора многие из участников были ранены. Но гвардия изысканного дракона не собиралась давать раненым много времени на отдых. По словам Джан Таня, битва может возникнуть так же внезапно, как и буря. Разве враг даст вам время на отдых? Июнь тренировался всю ночь до рассвета, прежде чем вернуться в свой барак. Он был полностью истощен. В тот момент, когда Июнь головой коснулся кровати, он сразу же провалился в глубокий сон. Пока он спал, фиолетовый кристалл медленно поглощал юаньцы неба и земли из окружающей среды, постепенно восстанавливая силы Июня. Даже вырубившись, Июнь продолжал развиваться во сне. Словно в тумане он ощутил, что находится на скале, а у подножья скалы находился летающий дракон и свирепый тигр, которые в этот момент сражались друг с другом. Это было грандиозное сражение, где сотрясалась земля и горы. Дракон был похож на того, что изображен на знамени гвардии изысканного дракона, а тигром был свирепый небесный тигр, которого Июнь видел во время отборочного этапа. От этой битвы тигра и дракона рухнули небеса, а земля раскололась. Согласно преданиям, несравненные мастерства, увидев сражение мифических зверей, осваивают бесподобные боевые искусства. В этот момент Июнь обрел огромное понимание боевых искусств, находясь в этом странном сне. Он стал намного глубже понимать технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но стоило ему проснуться, как все обретенные знания стали размытыми, словно он начал ловить ветер и хватать тени. Июнь всячески пытался их вспомнить, но у него ничего не вышло. Как жаль. Июнь тяжело вздохнул. В Древнем Китае Конфуций часто видел во сне Джоу Гуна, правителя династии Джоу. Джоу Гун во снах рассказывал ему о человеческом житии и о здравом управлении государством. И когда Конфуций просыпался, он обретал глубокое понимание сути вещей. Иногда сны сильно вдохновляли людей. Взглянув в окно, Июнь заметил, что уже было позднее утро. Июнь спал лишь около 3 часов, но поскольку сон его был глубоким, а его энергию восполнил фиолетовый кристалл, 3 часов было достаточно, чтобы расположение духа Июня достигло своего пика. «Пора идти на 2-й тур отбора». Июнь поднялся с кровати. Он уже решил, что хочет занять 1-е место среди участников сферы смертной крови и стать элитным мастером гвардии изысканного дракона. Конец 95 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 96. Начало полуфинала. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Люди не знали, каким будет полуфинал королевского отбора. И когда Июнь прибыл на равнину около города, он услышал шквал голосов, обсуждающих тему полуфинала. Чтобы посмотреть полуфинал, сюда пришли многие из выбывших участников и жителей города. Таким образом, на месте проведения полуфинала собрались десятки тысяч людей. На равнине, находящейся рядом с городом племени Тао, не было никаких трибун. Люди, стоящие спереди, еще могли увидеть происходящее. Но те, кто стоял позади, кроме спин, больше ничего не видели. Но даже так многие не захотели уходить. И раз здесь собралось столько людей, племени Тао пришлось задействовать своих членов лагеря подготовки воинов для поддержания порядка и избегания давки. Оказалось, что не зря высшее руководство племени Тао послало людей следить за порядком. В тот момент, когда появились первые и вторые юные господа племени Тао, толпа людей взорвалась криками, бурно реагируя на них. Эти юные господа были настоящими кумирами племени Тао. Особенно первый юный господин Ху Я. Ему 18 лет, он был молчаливым и равнодушным человеком. Ху Я редко появлялся на людях и вел себя неброско, из-за чего от него веяло духом таинственности. Все это, наряду с его холодным, но красивым лицом, заставляло многих девушек в племени Тао боготворить его. В особенности это было из-за того, что Ху Я достиг среднего уровня сферы пурпурной крови и был всего в шаге от достижения закаленного тела и пульса дракона. В бескрайней пустоши была острая нехватка ресурсов, и наследие семей было намного беднее по сравнению с центральной равниной королевства. И то, что первый юный господин приблизился к закаленному телу и пульсу дракона при таких условиях, считалось настоящим чудом. Из-за этого люди из племени Тао очень им гордились. Они возлагали большие надежды на своего первого юного господина Ху Я. Когда Ху Я появился на людях, многие молодые девушки начали скандировать его имя, а некоторые даже упали в обморок от волнения. Эта сцена напоминала июню концерты известных музыкантов, на которых ему доводилось присутствовать. Некоторые фанаты просто с ума сходили, увидя своего кумира. В бескрайней пустоши сила была абсолютно всем. И раз Ху Я был настоящим гением боевых искусств, его харизма намного превышала знаменитостей с земли. После Ху Я шел второй юный господин, Тао Юнь, появление которого также спровоцировало множество громких выкриков со стороны толпы. Вслед за ними шли 7 воинов пурпурной крови. Их возраст колеблялся от 20 до 28 лет. По сравнению с Ху Я или Тао Юнем, те были не так популярны. Также сюда пришли многие почтенные старцы племени Тао. Они представляли собой правящий класс в племени Тао. И будучи правителями, они были властными людьми, с чувством собственного достоинства. И поскольку для них было недостойным находиться среди обычных простолюдинов, они распорядились установить рядом с ареной платформу, где расположили несколько столов, на которых поставили чай и фрукты. Главным экзаменатором полуфинала все еще был Джан Тань. Примерно за 10 минут до начала полуфинала он поскакал на лошади к центру арены. Несколько старцев пригласили Джан Таня пройти к их платформе, но Джан Тань лишь проигнорировал их. Он встал перед участниками, и его острый взгляд прошелся по 60 воинам. В тот момент несколько почтенных старцев племени Тао сконфуженно застыли. Они не знали, будет ли Джан Тань сидеть или стоять. И раз Джан Тань стоял на арене, имеют ли они право сесть? Поглядывая друг на друга, они решили стоять за своими местами. Они походили на нашкодивших учеников, которые заставили весь урок стоять за своими партами. Это было чрезвычайно неудобно. Воинов разных сфер развития разделяли на 2 группы. Для воинов пурпурной крови этот полуфинал был лишь для вида. Если они не были совсем ужасны, то все пройдут отбор. Но для воинов смертной крови все было совершенно по-другому. Им придется столкнуться с жесткой конкуренцией. «Полуфинал отбора Божественного Королевства Тае начинается!» — громко объявил Джан Тань, достав хлыст. «Сейчас я расскажу о правилах полуфинала!» Со взмахом его руки белый свет выстрелил в небо и начал расти, вскоре образовав белую платформу из нефрита. Эта нефритовая квадратная платформа была в длину около 3 джанов. Она продолжала уверенно парить над землей. С каждой стороны платформы стояли 4 колонны. У каждой колонны был один кроваво-красный кристалл, Эти кристаллы были реликвиями пустынной кости. Стало сразу ясно, что на эту платформу было наложено какое-то заклятие, которое поддерживало реликвии пустынной кости. Это было сокровище. Но никто не знал, для чего будет использоваться эта платформа. Встав на эту нефритовую платформу, Джан Тань сказал: «Когда воины изучают боевые искусства, они должны принять свое наследие. Наследие включает в себя техники развития, техники отработки движений, мистические техники развития души, боевые техники и многие другие. Самой основной из них является техника развития. Именно от нее зависит ваше дальнейшее развитие. От нее зависит, сможете ли вы в будущем превысить сферу смертной крови или даже превысить сферу пурпурной крови. Ваше развитие боевых искусств пока находится лишь на начальной стадии. Я с самого начала собирался проверить ваш дух и техники развития, то есть основы боевых искусств. Потому что от этого в первую очередь зависит ваш будущий успех. Так что выложитесь на полную. Сейчас вы все должны будете подняться на эту нефритовую платформу и на глазах у всех продемонстрировать вашу технику развития. В то же время вы должны сообщить свой возраст, и тогда я могу вас вознаградить. Эта нефритовая платформа – сокровище для развития. Она используется элитной гвардией изысканного дракона. Ее создал известный пустынный мастер небес из нашего королевства. С помощью реликвий пустынной кости она может собирать юаньцы неба и земли, гарантируя, что вы будете находиться на пике своих способностей, когда соберетесь показать мастерство вашей техники развития». После его слов, со звуком «бабах», белая нефритовая платформа упала на землю, подняв облако пыли. «Так, нужно лишь показать свою технику развития». Среди участников сфер смертной крови перед платформой стоял Тао Юньсяо. Услышав слова Джан Таня, его уголки рта резко поднялись, образуя тонкую улыбку. У него уже был хорошо продуманный план. В идеале было бы лучше, если бы в полуфинале провели реальные бои. Но демонстрация своего мастерства в технике развития была не хуже. С помощью козыря племени Тао он обязательно поразит всех присутствующих. «Начнем с группы воинов смертной крови. Как только я назову имя, вы можете подняться на платформу и начинать. Первый – Сунь Юй!» – выкрикнул имя Джан Тань. Сунь Юй был наследником малого племени. Он никак не ожидал, что его будут выбирать первым, потому он немного нервничал. Сделав глубокий вдох, Сунь Юй успокоился и запрыгнул на платформу. «Сунь Юй, 20 лет! Буду показывать технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости!» В божественном королевстве Тайоэ кулак драконьей жилы и тигриной кости являлся техникой развития номер один для воинов смертной крови. Поэтому ее изучали множество людей. Кроме того, кулак драконьей жилы и тигриной кости являлся высококлассной техникой развития, которую изучают даже сливки общества. К сожалению, Сун Юй родился в малом племени. Небольшое племя из бескрайней пустоши никак не связано с центральными равнинами королевства. Потому техника кулака драконьей жилы и тигриной кости Сун Юя, полученная у племени Тао, была неполной. Его название техники сильно меркло перед Яо Юанем, который учил этой технике племени Лянь. И потому неудивительно, что демонстрация техники Сун Юя была посредственной, и он не мог показать истинную силу кулака драконьей жилы и тигриной кости. Его сухожилия и кости могли издавать лишь слабый звук, который был далек от стандарта кулака драконьей жилы и тигриной кости. Тао Юньсяо усмехнулся. Его вообще не волновал такой уровень развития. «Следующий – Джоу Кан!» После выступления Сун Юя, лицо Джан Таня не выражало никаких эмоций. Словно Джан Тань вовсе не видел его выступления. После ухода Сун Юя, Джан Тань незамедлительно выкрикнул второе имя. Джоу Кан был элитным воином, выросшим в племени Тао. Он тоже продемонстрировал кулак драконьей жилы и тигриной кости. Но по сравнению с Сун Юем, Его техника кулака драконьей жилы и тигриной кости была намного яростнее и быстрее, ведь Джоу Кан учился у воинов, находящихся на пике сферы пурпурной крови. Каждый его удар создавал сильный порыв ветра, сопровождаясь треском костей и резким звуком сухожилий. Когда Джоу Кан закончил свой последний удар, он спрыгнул с нефритовой платформы на арену, выполнив прием, стирающее в пыль приземление тигра, тут же разрушив гранитный камень размером с человеческую голову на мелкие кусочки. «Здорово!» Многие люди из толпы начали выкрикивать слова поддержки, но Джан Тань, оставаясь невозмутимым, сказал: «Следующий – Джен Пингуан! Следующий – Линь Цзюнь! Следующий!» Джан Тань уже выкрикнул около 50 имен воинов смертной крови, при этом оставаясь полностью невозмутимым. Примерно через 4 часа самые слабые закончили свою демонстрацию техник, и теперь остались лишь выдающиеся воины смертной крови. Естественно, к ним принадлежали Лян Чинюй, Тао Юньсяо и Июнь. Конец 96 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 97. Вершина жизни Лян Чинюя. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. После Джоу Кана все участники, показав свое мастерство в технике развития, спрыгивали с нефритовой платформы, находя любой камень, который им не понравился, и били его, разбивая на куски. Это была демонстрация их силы. Вокруг платформы было множество различных видов камней, начиная от гранита с нормальной прочностью и заканчивая черной железной рудой, которая была безумно крепкой. Те, кто послабей, ломали гранит, в то время как более сильные разрушали черную руду. Некоторые элитные воины племени Тао могли разломить черную руду шириной в 3 чи с одного удара. Хотя Джан Тань сказал, что не обязательно бить камни, из чего следовало, что это испытание было не на силу техники. Но участники все равно продолжили таким образом соревноваться друг с другом. Цель, которую они атакуют, покажет предел их силы. И чем меньше оставалось невыступивших участников, тем больше черной руды было разрушено, отчего дух конкуренции только возрос. Из-за этого толпа неистово выкрикивала ободряющие комментарии от волнения. «Следующий – Лян Чинюй!» – снова закричал Джан Тань. Вот и настала очередь Лян Чинюя. «Юный господин обязательно победит! Юный господин будет жить множество поколений! Он объединит всю пустошь!» Когда Лян Чинюй забрался на нефритовую платформу, члены лагеря подготовки воинов племени Лянь, стоящие в толпе, начали дико кричать. С тех пор, как Джао Дэджу был травмирован, члены лагеря подготовки воинов боролись за звание главного приспешника Лян Чинюя. Пусть они и недостойны выступать на королевском отборе, но по сравнению с обычными людьми, их сила была значительно выше. Потому, даже находясь в толпе десятков тысяч людей, им удавалось протиснуться в первые ряды и громко закричать, чтобы подбодрить Лян Чинюя. Среди них был один человек, который особо усердно подлизывался к Лян Чинюю. Июнь не знал его имени, но каждый раз увидев его, Июнь подсознательно называл его «Второй Джао Тэджу». На этот раз второй Джао Тэджу кричал так громко, что даже Лян Чинюй почувствовал себя неуютно. Слова про объединение им пустоши были хороши, но только на своей территории, а кричать подобное на территории племени Тао было слишком глупым и нелепым. Как и следовало ожидать, люди из племени Тао начали хохотать. Лян Чинюй сухо прокашлялся и забрался на платформу, полностью проигнорировав членов лагеря подготовки воинов своего племени. Он закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться, и начал ощущать юаньцы неба и земли. Эта платформа из белого нефрита была сокровищем гвардии изысканного дракона. Следовательно, здесь был чрезвычайно плотный слой юаньцы неба и земли. «Как приятно!» Лян Чинюй сделал глубокий вдох и начал показывать свою технику развития, которая, естественно, являлась технико кулака драконьей жилы и тигриной кости. Стоит сказать, что мастерство его кулака драконьей жилы и тигриной кости было выдающимся. Когда Лян Чинё демонстрировал кулак драконьей жилы и тигриной кости, он отталкивал окружающую его юаньцы неба и земли, образуя невидимый поток воздуха, который дул во всех направлениях. Было сразу заметно, когда настоящий мастер демонстрировал свою технику. Изначально многие почтенные старцы племени Тао, стоящие на своей платформе, смотрели на него с презрением и насмешливыми улыбками. Но стоило им увидеть его выступление, как улыбки тут же исчезли с их лиц. Ведь Лян Чэньюй смог добиться подобного уровня, проживая в мелком племени, и потому мог считаться настоящим талантом. Кулак драконьей жилы и тигриной кости Лян Чэньюя был полностью законченной техникой, которая включала в себя все приемы. Ранее Июнь тоже был учеником Яо Юаня, вот только он лишь тайно подглядывал за ним. Многим вещам Яо Юань не обучал публично, но наедине учил Лян Чэньюя. И дело вовсе не в том, что Яо Юань хотел скрыть технику. Просто даже если он бы попытался научить всему Джао Тэджу и компанию, то из этого все равно бы ничего хорошего не вышло. Но даже если Лян Чэньюй смог показать полную версию техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, Юнь заметил множество слабых мест в его исполнении. Кулак драконьей жилы и тигриной кости Июня был получен из книги Лин Синьтун. Естественно, она была полной и истинной версией техники кулака драконьей жилы и тигриной кости Божественного Королевства Тайэ. Рисунки в его руководстве были намного таинственнее, чем обычное описание техники. Лишь само по себе руководство кулака драконьей жилы и тигриной кости Лин Синьтун было бесценным, не говоря уже про комментарии Лин Синьтун. Лин Синьтун чрезвычайно серьезная девушка. Если она что-то понимала, глядя в руководство, она это тут же записывала. Июнь многое почерпнул из этих записей, потому что Лин Синьтун находилась на совершенно ином уровне. Июнь мог легко догадаться, что Лин Синьтун была выходцем из высококлассной школы или же древнего клана. Глубокое понимание этой техники Лин Синьтун также возникло благодаря принадлежности к фамильному клану с богатой историей. Как могло какое-то племя в бескрайней пустоши соперничать с этим? Пока Лян Чэньюй показывал свое мастерство владения техникой кулака драконьей жилы и тигриной кости, Июнь все время считал каждый изъян в движениях Лян Чэньюя. Хотя в глазах других движения Лян Чэньюя выглядели идеальными. Июнь все же мог найти в них ошибки. На данный момент Июнь уже насчитал 28 ошибок. Трудно было представить, что даже при такой высокой скорости движения Лян Чэньюя, Июнь все еще мог четко улавливать каждый изъян в его движениях. Это было также благодаря тому, что Июнь становился сильнее с каждым днем, а его чувства постоянно обострялись. Если Июнь встретится с Лян Чэньюем в смертельном поединке, то он сможет использовать эти слабые места техники Лян Чэньюя, чтобы победить его. Раз Июнь смог обнаружить 28 его слабых мест, то в прямом сражении Лян Чэньюй больше не был достойным соперником Июню. Сейчас тело Лян Чэньюя издавало взрывные звуки треска костей. Этот звук сильно походил на звук спущенной тетивы. Его сухожилия звучали в унисон. Суть кулака драконьей жилы и тигриной кости заключалась в тренировке костей и сухожилий. Главной целью техники кулака драконьей жилы и тигриной кости было натренировать тело воина до тех пор, пока у человека не будут жилы дракона и кости тигра. Так что наличие звука у костей и сухожилий было самым важным признаком мастерства в технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Ха! Громко закричав, Лян Чэньюй спрыгнул с платформы из белого нефрита и ударил черную железную руду размером с жернов. Прозвучал грохот. Черная руда вздрогнула и развалилась на куски. Кулаки Лян Чэньюя онемели, а глаза смотрели с непередаваемым воодушевлением. Ему удалось. При таких благоприятных условиях он смог выложиться на полную. Этот удар был сделан на пределе его сил. Можно сказать, что каждый его шаг был совершенен. Лян Ченюй был доволен собой. Он расслабил покрасневшие кулаки и разжал пальцы. Улыбаясь, он смотрел толпу людей и остановил свой взгляд на Июне. Его взгляде явно читался вызов. Пусть он и проиграл Июня в отборочном этапе, но для него было нормальным превзойти Июня в полуфинале. Пусть Июнь не силен духом, но дух лишь выглядит грозно. В реальном бою требуется лишь мастерство и сила. И хотя на этом этапе было невозможно сравнить их силу, но сравнение мастерства владения техникой развития тоже важно. Лян Ченюй прекрасно знал, что техникой развития Июня был все тот же кулак драконьей жилы и тигриной кости. И хотя у Июня была техника глотания слона, но она была мистической техникой, которая лишь помогает в развитии, но не является техникой для развития. Так что Июнь мог показать только кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранее каждый участник показывал силу своей техники, атакуя кусок черной руды, чтобы испытать свою разрушительную силу. Если Июнь хочет выделиться, чтобы достичь этого далекого первого места, ему, естественно, надо показать всю силу своей техники. Но насколько разрушительна сила техники этого пацана? Мог ли Июнь разрушить черную руду размером с тазик? Возможно, он разломает лишь гранит. Для Лян Ченюя максимум уровень развития Июня мог находиться лишь на пике меридианов. Скорее всего, он даже переоценивает его. Да, даже если бы он был на начальной стадии уровня сборщика ЦИ, что с того? Июнь изучал технику слишком поверхностно. Тайно изучая технику у Яо Юаня, еще неизвестно, сможет ли Июнь хотя бы выполнить все приемы кулака драконьей жилы и тигриной кости. Исходя из этого, как выступление этого пацана могло привлечь хоть чье-то внимание? Лян Ченюй отошел от нефритовой платформы. Порядок выступления в полуфинале был составлен исходя из рейтинга отборочного этапа. То есть занявший первое место на отборочном этапе, на полуфинале выступал последним. Конец 97 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 98. 9 сияющих мечей небес. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. После завтрашнего выступления Лян Ченюя осталось лишь 5 участников сферы смертной крови. Кроме Июня, остальные 4 были элитой племени Тао. Причем эта элита племени Тао превосходила Лян Ченюя во всем. Это все потому, что у них были свои учителя, находящиеся на пике сферы пурпурной крови. И эти учителя были намного сильнее, чем Яо Юань. Даже Лян Ченюю пришлось признать, что их кулак драконьей жилы и тигриной кости демонстрировал настоящую силу. Их уровень владения техникой был на совершенно ином уровне, чем у него. Из-за этого Лян Ченюй начал чувствовать тревогу, ведь он едва вошел в пятерку лучших на отборочном этапе, и это еще не значило, что он сможет попасть в пятерку лучших в полуфинале. Кроме того, Джан Тань сказал, что всего в отборе будет 3 этапа. Лян Ченюй не знал, каким будет третий этап, и сможет ли он в нем показать себя с лучшей стороны. Ведь Тао Юньсяо и 9 воинов пурпурной крови уже заняли 10 мест, так что оставалось лишь совсем немного мест. Лян Ченюй почувствовал, что ему нужно стараться еще лучше. 3 элитных воина племени Тао последовательно закончили свои выступления. «Следующий – Тао Юньсяо!» Находясь на пике смертной крови в таком раннем возрасте, Тао Юньсяо был в центре всеобщего внимания. Тем более, отбор проводился на родине Тао Юньсяо, потому большинство зрителей было из племени Тао. И будучи 3-м юным господином племени Тао, как только он появился, раздалось множество одобрительных выкриков со стороны толпы. Ощущая всеобщую поддержку, Тао Юньсяо чувствовал себя уверенно. К тому же, У него уже был продуманный план. Тао Юньсяо забрался на платформу из белого нефрита. Он был уверен, что выиграет этот этап с большим отрывом от остальных. За вход в полуфинал его отец и почтенные старцы племени Тао вручили ему одну вещь. И Тао Юньсяо был уверен, что этот предмет способен превратить полуфинал в выступление одного единственного человека. Встав на платформе и находясь под взглядом множества людей, Тао Юньсяо источал величественную и гордую ауру. Этот этап принадлежал лишь ему и был его отправной точкой в блестящее будущее. Он обожал подобное чувство. Оглядев толпу людей, его взгляд переместился к участникам сферы смертной крови. Уголки его рта поплыли вверх, образовав улыбку. Теперь он даже не замечал Июня. Тао Юньсяо хотел показать этим людям огромную разницу между ним и остальными участниками. Он хотел, чтобы они узнали, что значит быть лягушкой в колодце. Тао Юньсяо махнул рукой, и к нему подошел почтенный старец, держа в руках продолговатый предмет, завернутый в шелк. Подойдя, он передал этот предмет Тао Юньсяо. Это был меч. Оружие? Люди были шокированы. Ведь до сих пор никто не использовал оружие для демонстрации техники. Совсем нетрудно практиковаться с оружием. Даже кто-то вроде Джао Тэджу мог схватить большой нож и начать танцевать, нелепо им размахивая. Но настоящий воин может не только позировать с оружием. Он способен влить свои боевые искусства в оружие, отчего оружие станет частью их тел. С большинством умений, где использовались лишь ноги и руки, было намного проще справиться, чем с оружием, вроде сабли, меча или алебарды. Использовать оружие как продолжение своего тела было ужасно непросто. Воины, находящиеся ниже сферы пурпурной крови, вкладывают все силы в то, чтобы как можно быстрее прорваться в сферу пурпурной крови, поэтому они не будут прилагать дополнительных усилий, чтобы развивать навыки владения оружием. Но сейчас, стоя на платформе из белого нефрита, Тао Юньсяо достал меч. Естественно, он взял его не просто так, а чтобы показать свое истинное мастерство. Тао Юньсяо был мечником. В 14 лет, находясь на пике сферы смертной крови и обладая развитым искусством меча, он без сомнений был гением боевых искусств. Даже Джан Тань, который наблюдал за тем, как Тао Юньсяо торжественно разворачивал ткань вокруг меча, был очень удивлен. Он тоже хотел увидеть, насколько хороша его техника владения мечом. Когда ткань полностью была развернута, перед всей толпой людей на свет появился короткий прямой меч длиной в 2 чи. Навершие меча было старинным и примитивным, а сама рукоять меча была по-старомодному покрыта змеиной кожей. Глядя на этот меч, почтенные старцы племени выглядели гордо и смешанно. Этот меч был артефактом предков племени Тао. В племени Тао было 2 таких артефакта. Это были парные мечи, меч-самка и меч-самец. Меч в руке Тао Юньсяо был мечом-самкой. «Главный старец, почему вы согласились дать этот артефакт Тао Юньсяо? Разве вы не боитесь, что его захотят заполучить могущественные люди, из-за чего на наше племя обрушатся беды?» Именно благодаря этим 2 артефактам предков племя Тао успешно выживало столько времени. В прошлом, когда нападали пустынные звери, воины, находящиеся на пике сферы пурпурной крови, использовали артефакты предков для защиты племени. Кроме того, эта пара мечей способна собирать ци для очищения тела человека. То есть, если использовать оба меча во время тренировки, то выполнять ее будет в 2 раза проще и в 2 раза эффективнее. На сегодня, ради королевского отбора, почтенные старцы племени Тао дали меч-самку Тао Юньсяо для его выступления. Это звучало просто немыслимо. Главный почтенный старец племени Тао был тощим стариком. Он начал задумчиво говорить. «Божественное королевство Тае словно огромный монстр. Разве его заботят каких-то два фамильных артефакта нашего племени? Возможно, раскрытие этих артефактов приведет к бедам, но если мы продолжим сохранять артефакты в тайне, боясь будущих проблем, однажды наше племя будет полностью уничтожено. Пришло время показать нашу силу и наше наследие. Этот королевский отбор – самая лучшая возможность показать себя. Мы не можем вечно оставаться в этой бедной пустоши пустынного облака. Мы должны покинуть это место и создать наш собственный клан. В божественном королевстве Таэ кланы не были пустым звуком. Как и племя Лянь, племя Тао было лишь обычным племенем. Разница между кланом и племенем была такой же, как и разница между столичной знатью и деревенским богачом. Племя Тао существовало в пустынном облаке уже очень долгое время. Их главной мечтой было основать свой собственный клан, обрести свою собственную землю и постепенно развиваться от меньшего к большему. В летописи Божественного Королевства Таэ говорилось, что многие древние кланы были основаны маленькими племенами. Многие кланы пережили даже правящие династии, вплоть до того, что некоторые кланы имели более длинную историю, нежели нынешняя правящая семья Божественного Королевства Таэ. Племя Тао уже достаточно собирало и накапливало силы, и теперь, с помощью королевского отбора, они могли показать свою мощь. Тао Юньцяо очень повезло, что он был выбран представителями племени Тао. «Господин Джан, я буду показывать 9 сияющих мечей небес». 9 сияющих мечей небес?» Простолюдины никогда не слышали об этой технике развития. Но люди вроде Лян Ченюя, у которых был опыт в боевых искусствах, знали, что из себя представляет 9 сияющих мечей небес. Это была техника развития, которая использует движение 9 мечей для закалки всех мышц и костей человека. То есть она делала то же самое, что и кулак драконьей жилы и тигриной кости, только другим способом. А также эти две техники были способны дополнять друг друга. Потому, раз Тао Юньсяо изучал 9 сияющих мечей небес, то, естественно, он также изучал и кулак драконьей жилы и тигриной кости. Он был тем, кто изучал две техники развития. От осознания этого факта Лян Ченюй вздохнул от тяжких мыслей. Такое большое племя, как племя Тао, совершенно отличалось от его племени Лянь. В этом заключалась разница в их наследии. Следует сказать, что техника 9 сияющих мечей небес не была сильно распространена. Некоторые фракции скрывают ее, так что получить руководство по ней было нелегкой задачей. Чтобы изучать 9 сияющих мечей небес, нужен меч, отчего трудность обучения только возрастала. У племени Тао были артефакты предков – меч-самка и меч-самец. Эти два меча могут давать тем, кто их использует, таинственную энергию. В сочетании с техникой развития 9 сияющих мечей небес, это позволяет мечнику выбросить невероятную силу, благодаря чему воин быстрее прорывался на новый уровень. Это был настоящий секрет племени Тао. И это было причиной, почему их племя продолжало существовать в этой бескрайней пустоши тысячи лет. И этот секрет хранился в их племени уже долгое время. Но сегодня руководство племени Тао решило, что они уже достаточно собрали сил, и пришло время показать их мощь и начать свое грандиозное развитие в качестве клана. Конец 98 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 99. Выход июня. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. 9 сияющих мечей небес? Немного удивленно спросил Джан Тань. Ранее он смотрел на племя Тао свысока, Было невозможно представить, что какое-то захолустное племя обладало знаниями о такой технике. «Хорошо. Покажи мне свое мастерство меча!» Услышав слова Джантаня, Тао Юньсяо воодушевился и стал более уверенным. Тао Юньсяо начал размахивать мечом. Его скорость была так быстра, что он засиял. Словно это была не демонстрация техники, а зрелищное световое шоу. Движения меча в технике девяти сияющих мечей небес были очень красивые. Кулак драконьей жилы и тигриной кости, пусть и самая популярная техника развития, но лишь по изяществу движений и приемов она сильно проигрывает технике девяти сияющих мечей небес. Каждое движение и стойка девяти сияющих мечей были сродни искусству, и эти великолепные движения могли тренировать каждый цунь, тело воина. Вместе с дыханием энергия входила в тело человека, укрепляя его органы и кровь. Девять сияющих мечей небес была техникой развития, которая сфокусирована на укреплении внутренних органов, в то время как кулак драконьей жилы и тигриной кости укреплял кости и сухожилия. Таким образом, эти две техники дополняли друг друга. При одновременном изучении обеих техник развития можно было натренировать тело более эффективно. Пусть Тао Юньсяо и высокомерен, но у него были на то веские основания. Меч в его руках словно оживал. Этот меч-самка длиной в два чи был поистине замечательным мечом. При взмахе раздавался звук, похожий на рев тигра или дракона. Тао Юньсяо был полностью поглощен своими приемами меча. Хоть он и не мог становиться с мечом одним целым, но мог передать свою душу мечу, делая его продолжением своей руки. Постепенно звук меча самки стал более агрессивным. Сначала он лишь слегка гудел, но теперь было отчетливо слышен громкий гул. Он полностью слился с Тао Юньсяо, образовав необъяснимую силу. Когда эта аура достигла своего предела, резкий и четкий звук разрезал воздух. Легко заметная воздушная волна, образованная взмахом меча самки, вылетела, обладая сокрушительной силой. В 33 метров от Тао Юньсяо кусок черной руды размером с тазик взлетел в воздух и раскололся надвое. Увидев это, зрители не смогли сдержаться и закричали от изумления. «Ци меча!» Брови Джантаня взметнулись вверх. Передав энергию мечу и используя остроту лезвия, при ударе мечом воин может выпустить эту энергию. Этот прием известен как ци меча. Лишь немногие воины смертной крови умеют пользоваться мечом, но еще меньше могут воспользоваться ци меча. Раз Тао Юньсяо достиг этой стадии, это доказывает, что у него был талант мечника. Тао Юньсяо не убрал свой меч-самку в ножны, а понесся большими шагами к летящему в воздухе камню. Удары его меча были словно метели. За время двух вдохов Тао Юньсяо успел сделать несколько десятков взмахов. Меч-самка был очень острым, словно бритва. Черная железная руда размером с таз измельчилась до размера рафинада, прежде чем упасть на землю. «Как круто!» Толпа людей из племени Тао взревела. Каждый человек один за другим начали выкрикивать радостные возгласы, похожие на морские волны, которые накрадывались друг на друга, образовывая непрекращающийся вал. Народ племени Тао был чрезвычайно горд за свое племя. Главный почтенный старец был доволен. Он точно знал, что они достигли своей сегодняшней цели. Создание клана было трудной задачей, которая могла даже привести к кровопролитию. Показав силу своего племени, они могли впечатлить внешние племена и вселить в каждого человека величие своего племени. Тао Юньсяо закончил свой прекрасный танец меча и убрал меч в ножны. Он как следует завернул меч в шелк. На его лице сияла улыбка непоколебимой уверенности. Он также чувствовал, что его выступление было совершенным. Джан Тань слегка кивнул. «Ты выпустил ци меча. Пусть даже это и было с помощью силы самого меча, но это очень неплохое достижение». Наконец, Джан Тань заговорил. Смотря на него, создавалось впечатление, что он был всегда серьезным, даже немного строгим, и не любил болтать попусту. Его фраза «неплохое достижение» было лучшим комплиментом из его уст. Люди из племени Тао ощутили гордость за свое племя. Джан Тань похвалил их третьего юного господина. И у них еще был первый и второй юные господа. А первый юный господин Ху Я был ярчайшим человеком в их племени. «Молодец, Юн Сяо!» Почтенные старцы, стоящие на своей платформе, не скупились на похвалу. Получив признание гвардии изысканного дракона, Тао Юн Сяо восстановил гордость племени Тао. «Пинхай, у тебя замечательный сын», — сказал почтенный старец, обратившись к мужчине средних лет. Мужчина средних лет улыбнулся и сказал: «Между Юн Сяо и Ху Я все еще огромная пропасть. Когда Ху Я будет использовать меч-самец на своем выступлении, это накалит атмосферу еще больше». Такая воодушевленная атмосфера продолжалась не менее 30 минут, но люди все еще не хотели успокаиваться. У них было ощущение, что Тао Юн Сяо уже занял первое место в полуфинале среди воинов смертной крови. Но они так думали лишь до тех пор, пока Джан Тань не заговорил. «Последний участник сферы смертной крови – Июнь!» «Э? Так еще не закончили?» «Верно. Остался еще один человек». Тогда многие вспомнили, что Июнь до сих пор не выступил. Ведь все же Июнь занял первое место в отборочных. К тому же он был чрезвычайно молод, и потому должен был находиться в центре всеобщего внимания. Но из-за потрясающего выступления Тао Юн Сяо, люди временно забыли про Июня. «Июнь... это у него самый сильный дух?» «Именно. Если он не сжульничал в отборочном этапе, то он определенно человек с самым сильным духом среди всех участников сферы смертной крови. Пусть у него и сильный дух, но насколько же он силен?» «Да насколько этот малец может быть силен? Наверняка он слаб, ведь этому ребенку всего 12 лет. Наш юный господин Юн Сяо – главный гений в племени, но даже ему уже 14. Даже если у этого Июня есть талант, не уступающий юному господину Юн Сяо, он моложе юного господина на 2 года. Потому сила Июня должна быть значительно ниже». Люди закивали, полностью соглашаясь со словами воина из племени Тао. Обычным людям, живущим в бескрайней пустоши, было трудно понять, что из себя представлял дух. Но они могут понять силу техники развития. Если Июнь сможет разрушить черную руду своими ударами, то его можно считать сильным. Если же не сможет, то он этим лишь докажет, что дух нужен лишь для показухи. Вот так думали люди, живущие в бескрайней пустоши. Просто и прямо. «Удачно выступить, малыш!» Когда Июнь направлялся к платформе, проходящий рядом с ним Лян Чинюй начал злорадствовать. Увидев потрясающее выступление Тао Юн Сяо, Лян Чинюю было очень завидно. Но как бы он ни завидовал, он всегда знал пропасть между ним и элитой племени Тао. Потому Лян Чинюй не злился и спокойно принял это. И теперь настала очередь Июня. Лян Чинюй ликовал про себя. Хотя другие люди и не знали происхождения Июня, но он-то прекрасно об этом знал. Июнь мог показать лишь кулак драконьей жилы и тигриной кости, и что важнее, он изучал эту технику у Яо Юаня тайно. Во-первых, Яо Юань был не настолько хорош, как мастера племени Тао. Во-вторых, Июнь изучал технику тайно. Так что разница между ним и элитой племени Тао должна быть невообразимой. Думая о том, что Июнь собирается использовать кулак драконьей жилы и тигриной кости, который изучал лишь поверхностно, чтобы противостоять 9 сияющим мечам небес Тао Юньсяо, Лян Чэню не мог перестать смеяться. Для Июня будет настоящей пыткой сравниться с Тао Юньсяо. Так почему же он должен выступать после него? Контраст будет слишком явным. «Мелкий раб, выступи хорошо. Не дай своему господину упасть лицом». Когда Июнь отошел от Лян Чэнюя, в его ухе появился голос Лян Чэнюя. Июнь остановился и повернул голову в сторону Лян Чэнюя. «Куда уставился?» – издевательски улыбаясь, спросил Лян Чэнюй. «Да вот, смотрю на дебила», – спокойно сказал Июнь и продолжил идти к платформе. Лицо Лян Чэнюя сильно потемнело, а сам он застыл от гнева. «Ах ты ж, скотина! Я с тобой как лучше, а ты зарываешься!» На его лице промелькнула жажда убийства. Но Июнь уже забрался на платформу, проигнорировав последние слова Лян Чэнюя. Конец 99 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 100. Таинственное чувство. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Июнь встал в центре платформы из белого нефрита. Глаза всех присутствующих смотрели на Июня в преддверии его выступления. Июнь почувствовал что-то странное. Он слегка поднял голову и увидел летающий корабль в небе. Без сомнения, там находились Лин Синьтун и Су Цзэ. И прибыли они сюда, чтобы посмотреть на полуфинал. Вот только они появились именно тогда, когда настала очередь Июня. Конечно же, Июнь знал, что они здесь только из-за него. В это время Тао Юньсяо, увидев появление корабля, подумал, что это лишь совпадение. Тао Юньсяо был подавлен. Почему Лин Синьтун не прибыла на полчаса раньше? Тогда бы она смогла увидеть мое блестящее выступление. Если бы он только смог показать свое мастерство перед такой красавицей, Тао Юньсяо был бы безумно счастлив. Но, к сожалению, Лин Синьтун уже пропустила его выход. Увидев летящий корабль, Июнь ощутил, словно он мог видеть, как Лин Синьтун смотрит на него из окна. Июнь не смог сдержаться и улыбнулся. Он покрутил у себя в голове вчерашний бой с Лин Синьтун и попытался еще раз постичь суть техник. После сна все понимание практически пропало, став совсем еле заметным. Одно мгновение все было ясным, но через секунду уже все исчезло. Июнь хотел узнать, сможет ли он постичь и объединить эти знания. Сделав глубокий вдох, Июнь смог почувствовать окружающую его юаньцинь неба и земли. Платформа из белого нефрита, на которой он стоял, была необыкновенной. В четырех колоннах, на которой находились светящиеся реликвии пустынной кости, комплект реликвий пустынных костей питает платформу, чтобы та собирала из окружающей среды юаньцы неба и земли, отчего на платформе концентрация юаньцы неба и земли в 100 раз больше, чем на горе племени Тао. Это настоящее сокровище для развития. Юнь захотел и себе такую платформу. Но даже если бы он ее заполучил, то никак бы не смог раздобыть для нее энергии. Ох. Юнь начал дышать глубже. За каждым глубоким вдохом следовал другой. Июнь почувствовал, как 36 тысяч пор в его теле открылись. Он жадно начал впитывать энергию, собранную нефритовой платформой. Находясь на платформе, даже не нужно тренироваться. Достаточно просто стоять, и твое развитие будет потихоньку увеличиваться. Фиолетовый кристалл в сердце Июня начал постепенно набирать обороты. Внутри фиолетового кристалла появились небольшие вихри. И юаньцы неба и земли начало затягиваться в этот вихрь, где она полностью поглощалась фиолетовым кристаллом. Чистая энергия очищала каждый цунь тела Июня. Это чувство было потрясающим. Июнь ощутил пьянящее чувство. Он был похож на алкоголика, прыгнувшего в озеро, в котором вместо воды было лучшее тысячелетнее вино. и он мог выпить его столько, сколько сам захочет. «Почему этот парнишка не двигается?» «Я хотел посмотреть, насколько он хорош. Но он пока не сделал ни одного движения. Он хочет нас одурачить?» Загалдели зрители. С самого начала и до сих пор Июнь неподвижно стоял уже 3 минуты. Тао Юньсяо скрестил руки на груди и улыбнулся. Его выражение лица было очень гордым. Тао Юньсяо не думал, что Июнь представлял какую-то угрозу в этом этапе. Пока он с мечом самкой, кто способен превзойти его? В этот момент Июнь поднял руки. Это была простая стойка, которая даже не двигала поток юаньцы неба и земли. Все потому, что юаньцы неба и земли постоянно впитывалась телом Июня и сразу же поглощалась фиолетовым кристаллом. Когда в его теле накопилось достаточно энергии, Июнь начал наносить удары. Его движения не были резкими. Люди даже ощутили некую мягкость в них. Каждая стойка и каждый жест Июня были чрезвычайно медленными, но при этом все было гармоничным и непрерывным. Эта кулачная техника ничем бы не удивила простого обывателя. Движения были просты, их было легко выучить, что даже любая посредственность могла подражать Июню. Со временем многие люди потеряли терпение. Какого хрена? Что это за техника такая? Да даже мы смогли бы это повторить. Быстро сделал что-то крутое и сильное, а то нудятина какая-то. Он действительно победил в отборочном этапе? Зрители шумели. Для всех них достойны восхищения являются настоящими лишь те техники, благодаря которым можно дробить камни и раскалывать деревья. Даже многие воины думали так же. Пусть Июнь и сильно уступает Тао Юньсяо, но раз он победил в отборочном этапе, то должен по крайней мере разрушить немного черной руды. Эти невежественные люди пришли сюда ради зрелищ, чтобы полюбоваться на сильные техники мастеров. Джан Тань наблюдал за каждым движением Июня. Сначала он ничего особого не заметил, но постепенно его выражение лица сильно изменилось, и теперь он с изумлением смотрел на Июня. Кулак драконьей жилы и тигринной кости этого ребенка на самом деле обладает таким гармоничным чувством. Не похоже, чтобы он изучал эту технику в бескрайней пустоши. Чтобы повысить боевую мощь людей в сражении против пустынных зверей, Божественное Королевство Тайэ открыло общественности технику кулака драконьей жилы и тигринной кости. И вскоре она распространилась среди людей. Но это произошло довольно давно. Что же до людей, которые получили доступ к кулаку драконьей жилы и тигриной кости, они представляли собой смесь из хороших и плохих людей. Более поздние поколения воинов часто хотели добавить что-то свое в эту технику, отчего появилось множество различных версий кулака драконьей жилы и тигриной кости. В становлении техники общедоступной были свои недостатки. Наличие множества версий не были чем-то хорошим. В некоторых из них были сильно упрощены приемы, а в некоторых даже удалены ненужные стойки и движения. В результате всех этих изменений истинный смысл техники кулака драконьей жилы и тигриной кости был полностью потерян. Но в распространении техники было одно немаловажное преимущество. Людям стало проще учиться боевым искусствам, пусть даже и облегченной версии техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Настоящая суровая и подлинная техника кулака драконьей жилы и тигриной кости, возможно, никогда даже не добиралась до бескрайней пустоши, так как изучать ее было слишком тяжело. Но сейчас Июнь показывал подлинную технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. Вместе с записями Лин Синьтун Июнь сумел раскрыть всю прелесть этой техники. Техника кулака драконьей жилы и тигриной кости была основной техникой Божественного Королевства Тайэ. Потому в армии ее изучение было обязательным. Будучи тысячником гвардии Изысканного Дракона, Джан Тань хорошо разбирался в подлинной технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Так что он мог мгновенно определить уровень техники Июня. «У этого ребенка хорошая восприимчивость», – удивленно заметил Джан Тань. Без восприимчивости, даже если начать изучать подлинный кулак драконьей жилы и тигриной кости, это была слишком трудная задача. А ведь Июню было всего 12 лет. Это просто шокировало. Стоит заметить, что ворчание зрителей и похвала Джантаня сейчас не волновали Июня. Сейчас Июнь достиг состояния «нет законов», «нет тела», «нет пустоты», «нет меня». Июнь впервые тренировался вместе с такой высокой концентрацией юаньцы неба и земли. Фиолетовый кристалл свободно поглощал энергию юаньцы неба и земли. Хотя пустынные кости и содержат много энергии, они были похожи на лекарственные травы, то есть часть энергии в них не была чистой. Некоторые виды энергии были ядовиты, и попав в тело, они сильно вредили организму. Из-за такой энергии духовный фундамент человека может ослабеть, или энергия может вообще не перевариться, в итоге человек погибает. Но юаньцы неба и земли была не такой, ведь это исконная и чистейшая форма энергии. Конечно же, у энергии юаньцы неба и земли была своя слабость. Она не была такой же сильной, как энергия пустынных костей. Чтобы выйти на новый уровень развития, поглощая лишь одну юаньцы неба и земли, потребуется ужасно много времени. Как говорится в старой поговорке, тот, кто ест мясо, силен и отважен, но глуп и быстро стареет. А тот, кто ест ци, наделен чистым разумом и бессмертен. Поедание ци относится к людям, которые поглощают юаньцы неба и земли. Такие люди живут долго и близки к богам. Когда тело и разум Июня слилось юаньцы неба и земли, его дух ци и душа стали единым целым. Находясь в таком хрупком состоянии, Июнь смог почувствовать, словно он мог прикоснуться к создателю кулака драконьей жилы и тигриной кости и обрести истинный смысл, вложенный в эту технику кулачного боя. Этот истинный смысл существовал лишь в подлинной технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. И теперь этот истинный смысл медленно слился с разумом Июня. Движения и стойки Июня содержали в себе немного этого истинного смысла, словно они обрели свою собственную жизнь. В голове Июня этот истинный смысл превратился в различные образы. Это был бой между изысканным драконом и свирепым тигром. Дракон взмыл в небеса, в то время прыгнул тигр. Земля задрожала, а горы тряслись. Эта сцена была такой же, что сегодня приснилось ему. Разница была лишь в том, что сейчас он не спал, продолжая наблюдать за боем. Сейчас он мог разглядеть каждую деталь. Июнь снова мысленно вернулся к прошлой ночи в лесу, когда он почувствовал то таинственное чувство во время практики кулака драконьей жилы и тигриной кости. В тот момент у него возникли трудности с пониманием этого, и он так и не смог поймать эту мысль. Но сегодня он смог. Наконец, Июнь понял, что это было за таинственное чувство. Конец 100-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru.